Коммунистическая партия Советского Союза, несмотря на усиление притока в партию во время войны выходцев из рабочих и крестьян, фактически превратилась в партию представительной элиты, в партию партийных и государственных чиновников, профессионалов в разных областях, партийных интеллектуалов. По подсчетам профессора Ригби, среди вступивших в партию во время войны 32,1% могли быть отнесены к категории рабочих, 25,3% к крестьянам и 42,6% к служащим. Для большинства из них членство в партии было делом не их убеждений, а необходимым условием успешной карьеры. Политический состав партии также изменился радикально. Большинство старых большевиков было уничтожено во время террора 30-х годов. Второе поколение коммунистов понесло основательный урон во время войны. Аналогичные изменения произошли и в социальном составе советов, начиная от местных и кончая Верховными Советами Республик и Верховным Советом СССР. Чем выше орган власти, тем меньше становилось в нем рабочих от станка и крестьян, все еще связанных с землей. Но и те, кто числились под этими рубриками, представляли на самом деле новую рабочую или колхозную аристократию, коррумпированную и развращенную властью. Среди депутатов Верховного Совета СССР было в 1937 году 42% рабочих, 29,5% крестьян и 28,5% интеллигенции. В 1950 году соответствующие цифры 31,8%, 20,4%, 47,8%. Партия решительно усиливала свое влияние, не оставляя без внимания ни материальную, ни духовную, ни нравственную сферы жизни нового советского человека. От местных партийных организаций потребовали более строгого контроля над моралью и нравственностью подчиненных им членов партии и их семей. Доносительства на аморальное поведение стали рутинным делом. Партийные бюро предприятий и учреждений, местные профсоюзные комитеты, а также вышестоящие партийные и государственные органы были завалены заявлениями, доносами и жалобами. Семейные склоки и неурядицы стали предметом общественного обсуждения. Личная и семейная жизнь советских граждан была выставлена на публичное обозрение. Лицемерие и ханжество стали в позднесталинское время едва ли не самой характерной чертой советского общества. Война ускорила процесс кристаллизации современного советского общества, но его окончательному оформлению препятствовал все в большей степени режим произвола и террора, который был постоянной угрозой для всех слоев общества, от самых высших и до низших. Во время войны произошли серьезные сдвиги в структуре высшей бюрократии. Численно выросла и окрепла военная бюрократия, которая имела явную тенденцию к кастовому обособлению. Во время террора 30-х годов был уничтожен почти полностью советский генералитет, а оставшиеся в живых превращены в механических исполнителей воли партийного руководства. Однако события войны, во время которых командирам нужно было принимать самостоятельные решения, несмотря на все ограничения, налагаемые на них ставкой Верховного командования, вновь возродили чувство ответственности офицерского корпуса и подняли его значение в его собственных глазах, но, что не менее важно, в глазах населения. На какое-то короткое время маршалы и генералы стали реальной силой. Правда, за ними было установлено строгое наблюдение со стороны государственной безопасности. Их адъютанты, шоферы, любовницы служили часто информаторами органов безопасности. Ни один поплатился за неосторожно сказанное слово. Очень скоро после окончания войны наиболее популярных маршалов начали удалять в провинцию. Маршал Жуков, наиболее выдающийся из всех советских полководцев, был отправлен в Одессу командовать военным округом. Другие были разосланы в оккупационные войска в Германию и в восточноевропейские страны, третьих постепенно отправляли в запасы, в отставку, а некоторых в тюрьму. Для того, чтобы содержать офицерский корпус в полной покорности, государство на первых порах предоставило возвратившимся с фронта значительные льготы. Высшим офицерам выделялись райисполкомами по их месту жительства земельные участки для строительства домов. Генералы получали большие участки земли. Маршалам и высшему генералитету выделили на очень льготных условиях государственные дачи с полным обслуживанием. Для генералитета были восстановлены закрытые магазины, пошивочные мастерские, где они и их семьи могли производить закупки по самым низким ценам. Во время войны выросла и окрепла другая часть бюрократии – военно-инженерная, руководители крупных предприятий военной промышленности и строительства. Усилилось значение органов государственной безопасности. Их численность неимоверно выросла. Костяком аппарата госбезопасности стали офицеры военной контрразведки СМЕРШ, а ее начальник – руководителем государственной безопасности страны. Органы суда, прокуратуры, милиции пополнились демобилизованными офицерами. Бывшие военнослужащие из крестьян, не нашедшие себе после войны применения ни в армии, ни в городе, становились нередко по возвращении домой председателями колхозов. Но руководить колхозом было куда труднее, чем командовать батальоном или даже ротой. Во время войны патриотизм народа сыграл немалую роль в спасении страны от нацистского нашествия. После окончания войны народ рассчитывал на облегчение своего положения. Вместо этого его призвали к новым жертвам. Абстрактная идея построения социализма не могла больше вдохнуть энтузиазм в души измученных людей. Тогда партия прибегла к давно испытанному трюку – запугиванию населения угрозой империалистической агрессии. Газеты зашумели о необходимости противостоять наступлению западных держав, которые, мол, хотят лишить советский народ плодов его победы над гитлеризмом. Но этот враг, западный империализм, все же был какой-то неясный, расплывчатый, не ухватишь его. Поэтому гораздо практичнее было с точки зрения руководства повести борьбу против агентуры этого врага в пределах Советского Союза, агентуры, которую можно было легко персонифицировать. На расправу был вытащен реальный, физически существующий враг в образе интеллигента-космополита с нерусской фамилией. Это было доступно пониманию каждого трудового человека. А тем, кто сомневался, суть дела авторитетно разъясняла партийная печать, лекторы и преподаватели университетов марксизма-ленинизма, которые повсеместно насаждались в стране в послевоенные годы. Нужда партии в эксплуатации патриотических чувств была огромной. Сталин прекрасно понимал, что в ближайшие послевоенные годы патриотизм будет самым сильным идеологическим оружием в руках партии. Его концепция советского патриотизма была, как большинство формул, которыми он манипулировал, предельно простой. «Советский патриотизм», — заявил он в своем докладе по поводу 27-й годовщины Октябрьской революции, — «означает глубокую преданность и верность народа своей советской родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны». Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Том 2. Москва. 1946 год. Страница 45. Понятие советского патриотизма включало также осознание превосходства советского общества над всеми другими обществами и гордость за него. И как последствие всего этого у нового советского человека, Homo Sovieticus, должен был возникнуть комплекс особой его миссии, особого предназначения. А это есть самый опасный комплекс в человеческом обществе, ибо отсюда рождается уверенность, что все позволено во имя великой цели. Насколько же цель действительно велика, целиком зависит от истолкования ее лидерами. Советский патриотизм открывал для власти возможность заставить народ снова примириться с тяжелой жизнью, с новыми временными затруднениями. Этот народ был назван Сталином в другой его речи «винтиками». Сталин в выступлении на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы 25 июня 1945 года, правда, 27.06.1945. А с винтиками известно, какое обращение. Их можно ввинчивать и вывинчивать. Иногда даже головки летят от неосторожного с ними обращения. На следующий день после выступления Сталина в одной из лабораторий Центрального аэродинамического института в Москве, ЦАГИ, сотрудники построились в колонну, голова в голову, и пошли по коридору, распевая «Мы винтики, мы шпунтики». Одним из наиболее острых проявлений кризиса советской системы в период правления Сталина была лысенковщина. Трофим Денисович Лысенко, агробиолог, привлек внимание Сталина довольно нехитрым способом. Мечтая занять руководящие позиции в агробиологии, он объявил на втором съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года, что в то время, как в деревне против советской власти боролись кулаки, в городе то же самое делали кулаки от науки. Сталин зааплодировал первым и воскликнул: «Браво, товарищ Лысенко, браво!» Так началось возвышение Лысенко. Он очень скоро стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, ВАСХНИЛ. Изгнал оттуда подлинных ученых-генетиков, своих научных противников. В некоторых случаях даже их посадил. В 1940 году был арестован знаменитый русский генетик и растениевод Николай Иванович Вавилов, умерший в тюрьме в 1943 году. Были арестованы и расстреляны другие ведущие ученые в области сельскохозяйственных и биологических наук. Подробно смотрите «Марк Поповский. Управляемая наука». Издано в Лондоне. С именем Трофима Лысенко связано социальное явление, получившее наименование «Лысенковщина». Подобно тому, как в царской России был Григорий Распутин и Распутинщина. Оба явления были одного и того же характера. Распутин обещал царице спасти православную Русь, Лысенко обещал ЦК ВКПБ и лично товарищу Сталину создать в короткий срок изобилие сельскохозяйственных продуктов. Оба уповали на чудо. Уповали на чудо царь и царица, уповали на научно обоснованное чудо Сталин и ЦК ВКПБ. Лысенко были предоставлены неограниченные возможности для организации изобилия. Все вплоть до возможности морального и физического истребления своих противников. Уничтожение агробиологической науки и ученых-генетиков и биологов, начатое накануне войны, было с новой силой возобновлено вскоре после окончания войны. Летом 1948 года Лысенко призвал своих оппонентов, придерживавшихся теории наследственности и происхождения видов, к открытой дискуссии. Те приняли этот вызов, не подозревая о том, что доклад Лысенко на августовской 1948 года сессии ВАСХНИЛ был предварительно одобрен ЦК ВКПБ. Это и было главным, но до поры до времени скрываемым аргументом Лысенко. После того, как все ведущие генетики откровенно высказались, Лысенко объявил им об одобрении его точки зрения, отрицающей гены и теорию наследственности, ЦК партии. Наступила заключительная часть спектакля, когда генетики, только что отстаивавшие свое право на научное мнение, вновь просили слова, чтобы принести покаяние. Подробно смотрите о положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина 31 июля 7 августа 1948 года. Москва, 1948 год. После августовской 1948 года сессии «Восхнил» началась расправа с генетиками, в результате которой научная работа в этой области фактически прекратилась. Сотни подлинных научных работников, агрономов-опытников лишились работы. Повсеместно в стране утвердилось лысенковское лжеучение, нанесшее новый, следующий по силе после коллективизации и войны, удар по сельскому хозяйству страны. От этих трех ударов сельское хозяйство и экономика Советского Союза не могут оправиться до сих пор. Сессия «Восхнил» стала одновременно и отправной акцией коммунистической партии в области идеологии. Ближайшим помощником Лысенко и философским истолкователем его метода стал философ Презент. Сессия «Восхнил» была поставлена в пример другим наукам, как нужно бороться за отстаивание марксизма-ленинизма. Генетика в стране была фактически запрещена. Один из ближайших подручных Лысенко, профессор Нуждин, писал после сессии «Восхнил»: «Менделизм-морганизм осужден, ему нет места в советской науке». «Культура и жизнь», 11.09.1948. Но все же отдельные очаги ее выжили, несмотря на свирепые гонения. Так директор Института химической физики Академии наук СССР, академик Семенов, будущий лауреат Нобелевской премии, предоставил лабораторию известному генетику профессору Рапопорту, не требуя от него строгого отчета о направлении работы, возглавляемой им лаборатории. Но дело было не только в захвате науки и административных постов в ней сторонниками Лысенко, которые становятся частью советской элиты. Лысенковщина выражала в сущности партийную политику и отношение партии к науке вообще. Подобно раку, лысенковщина начала быстро распространяться, ее метастазы появились повсюду. Летом 50-го года объединенная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР объявила единственными истинными последователями физиологического учения Павлова, академика Быкова и его учеников. Все остальные направления были объявлены враждебными, их деятельность прекращена. Быков был любезен партии своей сервильностью и своими выступлениями за русскую науку и фактически против любых связей с зарубежной наукой. Почти все крупнейшие ученые-биологи и физиологи были объявлены отступниками в 1948-50 годах. Академики Шмальгаузен, Жебрак, Жуковский, Дубинин, Орбели и его школа, Спиранский и его ученики. Наиболее легкое обвинение было выдвинуто против профессора Анохина — беспечность относительно методологии. Там же 17.07.1950. Главной мишенью во всех этих кампаниях стали ученые-евреи. Удар был обрушен на академика-биолога Лину Штерн и ее учеников, причем подчеркивался путем выдергивания одних еврейских фамилий злокозненно-сионистский характер этого научного направления. Доктор медицинских наук Бирюков писал в «Культуре и жизни»: «Гнилую методологию этой школы подпирал махровый космополитизм, процветавший в ней». Там же. Впрочем, была объявлена идеалистической, явно враждебной павловскому учению, школа грузинского физиолога, академика Береташвили, там же. Были обруганы и издательства, осуществившие перевод книги знаменитого австрийского ученого Шрёдингера «Что такое жизнь с точки зрения физики», там же 21.08.1948. Апофеозом борьбы за научные приоритеты и примат русской отечественной науки над зарубежной была сессия Академии наук СССР в Ленинграде 5-10 января 1949 года, посвященная 225-летию со времени основания Российской императорской Академии наук. Во вступительном слове президента Академии наук СССР академика Сергея Ивановича Вавилова, родного брата замученного академика Николая Ивановича Вавилова, подчеркивалась необходимость борьбы за утверждение русских приоритетов в науке. Среди предъявленных во время кампании 46-50 годов претензий на приоритет были радио, электрический свет, трансформатор, электрическая трансмиссия с переменным и постоянным током, суда с дизельными и электрическими двигателями, аэроплан, парашют, стратоплан. Открытие закона сохранения энергии было приписано Ломоносову, было предъявлено много других претензий. Некоторые из них были настолько нелепы, что стали предметом шуток, например, «Советские часы – самые быстрые в мире», «Россия – родина слонов». Сессия Академии наук в Ленинграде была знаменательна провозглашением линии на разрыв с западной наукой. Из состава Академии были исключены почетный член Академии наук СССР английский ученый Дейл и двое иностранных члена-корреспондента, американец Мюллер и норвежец Брок. Впрочем, первые двое сами заявили о своем выходе из Академии в знак протеста против преследования ученых в Советском Союзе. Брок был исключен за его статьи о положении науки и ученых в СССР и в восточноевропейских странах. Вестник Академии наук СССР, 1949 год, номер 2, страницы 99-102, 130-134. Во время кампаний по идеологическому очищению было немало случаев сведений личных счетов. Активные участники погромов заняли позднее места изгнанных ученых, объявленных космополитами или буржуазными либералами. В академические институты и университеты были направлены выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС, высших партийных школ. В аспирантуру начали принимать не по принципу знаний, а по принципу преданности партии, готовности принять участие в любых идеологических погромах. Уровень научных исследований в области общественных наук и до того невысокий резко снизился в последние годы жизни Сталина. Тому немало способствовало появление новых теоретических работ Сталина. «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы развития СССР» в последние годы жизни главы КПСС. По команде сверху они стали предметом массового изучения. Все общественные науки переключились на комментирование новых гениальных трудов вождя. Отрицательная оценка Сталина мучения о языке Марра – стало поводом для нового идеологического похода, на этот раз против марризма и его носителей. Волна проскрипций обрушилась на ученых. Большинство языковедов, археологов, этнографов в Советском Союзе были приверженцами теории Марра. Она долгие годы была официально принятой и поддерживаемой партией теории происхождения и развития языка. Работы Сталина по экономическим проблемам социализма вконец запутали экономистов и также послужили поводом для новых гонений и шельмования ученых. Не удалось партийным обскурантам принудить к борьбе с враждебными проявлениями физиков. Хотя в журнале «Вопрос философии» и печатались обличительные статьи с обвинениями, в философском идеализме и преклонении перед западной физической наукой, скрутить физиков было не так-то просто. Желание поскорее создать атомное оружие перевешивало над позывами учинить разгром в области физики. На собрании, созванном для обсуждения вопроса о борьбе с космополитами, взял слово глава советской атомной школы академик Йоффе и, обращаясь к представителям аппарата ЦК КПСС, сидевшим в президиуме собрания, заявил: «Либо физики будут работать в своих лабораториях, либо тратить свое время на никому ненужные заседания. Пусть тогда те, кто устраивает эти митинги, идут работать в лаборатории вместо ученых». Растерянные аппаратчики вынуждены были объявить о переносе заседания, которое никогда больше не было возобновлено. Партийное руководство побоялось затронуть атомщиков. Незадолго до того ему пришлось столкнуться с решительным отказом одного из крупнейших советских ученых, академика Капицы, принимать участие в создании атомной бомбы. Теперь они рисковали спровоцировать других ученых-физиков. Выступление Йоффе, несомненно, так же, как и отказ Капицы участвовать в создании атомной бомбы, были актами сопротивления власти. В данном случае власть оказалась бессильной. Она могла только мстить. И она мстила Капице на протяжении многих лет и при Сталине, и при Хрущеве, не разрешая этому крупнейшему ученому выезжать за границу и принимать участие в международных конференциях. Воспоминания Хрущева. Одна из главных характерных черт советского режима — это постоянная идеологическая борьба. Неважно, против чего или против кого. Важен сам процесс борьбы, в который можно втянуть массу людей, превратив их таким образом в соучастников.